Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1916 год. Бухта Буэнос-Айреса. Стою на палубе ржавого парохода в толпе худых небритых искателей счастья. Потрепанная жизнью лица, драная одежда, крепкий мужской дух. Мне 16, я грек. Нет, не Одиссей, я Аристотель, сын Сократа, родом из Смирны, не слыхали? Теперь это турецкий город Измир, и лицам греческой национальности жить в нем стало смертельно опасно. За спиной бесконечное плавание через Атлантику. Оно вывернуло меня наизнанку. Смотрю на все вокруг и на себя самого, как будто откуда-то сверху чувства обострены до предела. И на глазах почему-то слезы. Передо мной в дымке лежит красивый город на холмах. Словно видение земли обетованной. Еще совсем чуть-чуть, и я ступлю на берег. Сделаю шаг в мечту. Эй, Одиссей желторотый, смотри, с трапа не навернись! Иногда я думаю, что лучше бы мне и правда было бы свалиться с трапа, захлебнуться в грязной зеленой воде или еще дома в Смирне, повиснуть на кривых турецких ножах, чем жить в этой бывшей моей мечте. Как-то очень она изменилась, став явью. Превратилась в пыльные неподъемные мешки, в порту, в горы немытой посуды, в вонючих кафе, в кучи червивых помоев на задних дворах. Постоянное чувство голода и дикая тоска по дому. Но грех жаловаться, мне страшно повезло. Я устроился, наконец, официантом в ресторан. Странно, почему стало так тихо? Я оборачиваюсь и вижу... Да более знакомую улыбку. Такую яркую, что от нее слепит глаза. Оля, мучача, ке пасо? Что ты жмуришься? Неси мне двойной мендосо. Си, сеньор. Я не верю своим глазам. Это сам Карлос Гардель. Не человек и даже не легенда. Живой бог. Сеньор волшебный голос. Сеньор танго. Грасиас, грасиас. Он выходит на пыльную эстраду нашего заведения. Неужели... Он будет петь здесь, сейчас. Mi Buenos Aires, querido. Он пел о Буэнос-Айресе, но почему-то я оказался очень далеко, по ту сторону океана, дома. Голос стих. Никто не шевелится, не дышит, особая густая тишина. И вдруг ее прорезал странный звук, нелепый, дикий, стыдный. И вдруг я понял, что это я то ли плачу, то ли вою. Просто у меня горлом пошла тоска. Это моя горькая Одиссея выходит наружу, как сгустки крови, толчками, спазмами. Руками затыкаю рот, не помогает, прячу за стойку. Ничего не могу поделать с собой, ничего. О, Зевс всемогущий, сделай так, чтобы я провалился под землю в мрачный аид. Que pasa, muchacho? Понимаете, он просто по-человечески спросил, что с тобой, парень. Я ему все и выложил. А потом мы сидели вместе за столом, как лучшие друзья, пели песни его, мои, те, которые я знал с детства. И мне захотелось ему что-то подарить. А у меня была только сигара. Ее мне прислал из дома отец. Карлос тут же закурил и сказал, что она превосходна, нет ли у меня еще? А я сказал, что отец пришлет столько, сколько будет нужно. А он сказал, послушай, парень, давай организуем экспорт сигар и будем продавать их под маркой «Гардель». Дело пошло. Сигары, потом корабли, нефть, ну и так далее. И вот я стою на белой палубе моей яхты и, как много лет назад, смотрю на Буэнос-Айрес. И как тогда на глазах слезы. Этот город словно видение земли обетованной. Mi Buenos Aires, querido. Аристотель Анасис. Греческий миллиардер, основатель легендарной финансовой империи. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.